До первого места остановки, смотровой площадки, расположенной в государственном природном заповеднике «Синие горы», мы прибыли спустя 2 часа, и погода при этом не улучшилась ни на миг. Пешком идти до смотровой площадки нам, естественно, было некогда, хотя для этого существовала специальная тропа, поэтому мы поехали на автомобиле. Правда, пришлось заплатить за въезд. Погода все так же не радовала. Небо казалось сырым скомканным листом бумаги, пропитавшимся серой акварелью, и накрапывал мелкий дождь. Зато в заповеднике можно было увидеть, как вершины гор закрывают то ли низкие тягучие облака, то ли клочья тумана. Тут вовсю царствовала осень. Было прохладно, неуютно, и если ели и сосны так и стояли зелеными, то трава пожухла, а березы пожелтели. Некоторые и вовсе почти опали, оголяясь перед зимней спячкой. Переговариваясь, мы ехали по раздолбанной асфальтовой дороге, которую делали, наверное, при царе Горохе, а после и вовсе съехали на дорогу грунтовую, подпрыгивая на кочках. Казалось, мы едем в небо, в облака, и в сердце поселилась тревога, которую я никак не могла расшифровать. Еще минут через 20 мы доехали до парковки, и, кутаясь в ветровки и теплые кофты, наверху оказалось гораздо холоднее, чем внизу, направились по пешеходной дорожке вверх. Еще 10 минут по специальной тропе, и мы вышли на смотровую площадку, по достоинству оценив открывшийся глазам величественный вид. Извилистая нить реки, покрытые величественными соснами гребни и склоны, низко нависшее графитно-серое небо. Ветер и прохлада, и умопомрачительная дикая свобода. Я раскинула руки, стоя на краю смотровой площадки. Высота меня не пугала, она манила, и если голова немного кружилась, то от переизбытка кислорода. Темные силы, стоящие рядом, что-то громко проорал, видимо, из-за обуревающих его эмоций. Стоящая неподалеку компания таких же путешественников, как и мы, с удивлением посмотрела на него, но промолчала. «Тебе нравится?» — по-немецки спросила я Карла, остановившегося рядом с фотоаппаратом в руке. Захотелось, чтобы именно в этот момент, здесь, на вершине горы, над облаками, он поцеловал меня. «Нравится», — отвечал Карл, на мгновение прикрыл глаза и потянул носом воздух. «Чувствуешь?» — вдруг спросил он, странно на меня глядя. «Что?» — не поняла я. «Запах магии», — прошептал он. «Магии?» — от вида замирало сердце. «Это место имеет свою магию», — серьезным голосом сказал Карл. «Чувствуешь?» «Вроде бы», — поняла я, что Карл выражается метафорически. «Тут так много свободы. Для меня свобода — это магия». «Свобода — это дар», — согласился немец, и мне еще больше захотелось почувствовать его ладони на своем теле, его губы на своих губах. И чтобы ветер хлестал по щекам сильнее, и чтобы нас накрыло холодное облако. С головой, ведь только тогда мы сможем почувствовать тепло друг друга сильнее, ярче. Не мигая, я смотрела на Карла, а он на меня, и я была уверена, что он думает то же самое. И тоже ждет ветер, холод и... «Я тебя люблю!» — заорал вновь Олег, заставив обернуться к нему. Алсу, которая боязливо стояла подальше от края площадки, потому как побаивалась высоты, покрутила пальцем у виска. «Он очень ее любит», — заметил Карл. «Очень», — согласилась я с легким раздражением. «Волшебный момент пропал. Думаю, они скоро поженятся». «Приятно встретить настоящую любовь», — серьезно заметил Карл. «Нечастое явление». «А ты был влюблен?» — спросила вдруг я, повинуясь порыву. Ротенбергер задумался. «Думаю, был», — наконец ответил он, и, явно не желая продолжать разговор, спросил, «почему тут так много ленточек и платков?» Ленточек действительно было много. На перилах, ограждающих смотровую площадку от пропасти, и даже на деревьях рядом. «Завязывают на счастье», — пояснила я. «Это традиция». Некоторые загадывают желание. «Я тоже хочу завязать», — заявил вдруг Карл. Он достал носовой платок из кармана спортивной куртки, что меня почти умилило. Не боясь упасть, перегнулся через перила, дотянулся до ветви дерева и специально ловко завязал на ней белоснежный платок. Я едва подавила в себе желание схватить немца за куртку, чтобы тот не упал, но, слава богу, все обошлось. Несколько минут Карл стоял перед деревом, прикрыв глаза, и со стороны казалось, будто он молится. Однако я точно знала, что сейчас немец загадывает желание. Мне завязывать было решительно нечего, если только шнурки из кроссовок, поэтому я просто загадала желание, глядя на облако, цепляющее скалу. Желание самое простое, какое только могла придумать — быть счастливой. Когда Карл открыл глаза, на смотровую площадку обрушился вдруг такой яростный ветер, что я зажмурилась от неожиданности. «Пойдемте вниз», — скомандовал Олег, надевая капюшон. «Сейчас лить начнет». Мы спешно направились назад, и ровно в тот момент, когда сели в машину, начался ливень. Косой, сердитый, словно прогоняющий всех прочь с горы. И закончился тогда, когда мы покинули заповедник. За его пределами, казалось, грозы и вовсе не было. Ярко светило солнышко, а дорога была сухая. Следующий час мы бодро мчались по дороге, слушая радио и разговаривая обо всем на свете. Карл все время смотрел в окно. Раньше он посещал лишь обе столицы и наш город, а сейчас видел провинцию во всей красе. Особенно ему были интересны деревни, мимо которых мы проезжали, и, кажется, для него это была настоящая экзотика. По крайней мере, Карл не скучал. Следующим пунктом в нашем небольшом путешествии был родник, находящийся в нескольких километрах от одной из деревень, место среди местного населения известное. Говорили, что родниковая вода — это лечебная и едва ли не волшебная. Я в это особо не верила, считая, что вода чистая, а потому полезная. Поэтому специально взяла несколько емкостей, чтобы набрать побольше воды. Друзья тоже последовали моему совету, и по лесной тропинке, ведущей к роднику, мы шли с кучей бутылок и фляг. Несмотря на удаленность от города, народу в этих местах было множество. И по тропинке с нами в гору поднимались еще несколько человек. Всюду стояли указатели на двух языках, видимо, чтобы никто не заплутал в трех соснах. Родник бил из-под камня, и искрящаяся на солнце вода почти тут же утопала в траве. Рядом находилось несколько деревянных скамеек и беседка из сруба, в которой можно было отдохнуть. Алсу и Ранжи хотели сфотографироваться в беседке, однако она была занята, ее оккупировала какая-то компания молодых людей. Неподалеку от родника находилась еще и церковь. Из-за деревьев были видны ее золоченые солнцем купола, и слышен был глухой звон колокола. За церковью начиналось кладбище, а сразу за ним еще одна деревня. Воду я набрала самой первой, для себя и для Дана с Карлом, чтобы они не забрызгались, как Олег, который едва в родник вообще не упал, а потом вместе с Алсу и Ранжи села на лавочку, с удовольствием вдыхая свежий, чуть сладковатый сосновый запах. Парни вместе с Карлом пошли куда-то выше, к еще одному роднику, а мне хотелось посидеть в этом месте, в котором, казалось, еще задержалось лето. Чирикали птички, светило улыбчивое солнце, шелестели кроны деревьев, а свежая родниковая вода дарила прохладу. В душе воцарилась гармония, которую вскоре испортили. «Жалко, что не все поехали», — сказала я со вздохом, наслаждаясь лесной идиллией. «Женя не поехал из-за Карла», — сказала Алсу. Я приподняла бровь. «Почему?» «Ему неприятно видеть тебя с другим». Ранджи хмыкнула и глотнула воды из бутылки. Я покрутила пальцем у виска. «Серьезно, это глупо. Я тысячу раз дала ему понять, что между нами ничего больше не может быть. Я даже забыла, какая ирония, как он целуется». «Он занимается ерундой», — уверенно возразила я. «Нашел бы уже себе давно девушку и не устраивал детский сад, потому что...» И тут я увидела, как из беседки с видом барина выходит Зарецкий. В темно-синем спортивном костюме с двумя полосками по бокам и замолчала от неожиданности. Яр потянулся, явно, как и я, наслаждаясь природой. На его лице было написано «Умиротворение». «Господи, откуда он тут взялся?» «Ты чего?» — удивилась Алсу. Зарецкий увидел меня, вытаращил глаза, а затем плотоядно улыбнулся и быстрым шагом направился к нашей лавочке. Наверное, лично захотел выразить свое почтение. А я вдруг подумала, что если сейчас нас вместе вновь увидит Карл, то у него явно возникнут ко мне вопросы. Ну или ненужные подозрения. Этого мне хотелось меньше всего на свете. Зарецкий способен испортить все. «Так, девочки, мне нужно отойти», — скороговоркой проговорила я, вскакивая с места. «Ты куда?» — изумленно крикнула мне вслед Алсу. «Мне надо!» — крайне неопределенно отозвалась я, чувствуя себя глупо. «Скоро вернусь!» И с этими словами я направилась подальше от лавочек, в сторону уводящей в лес тропинки с указателями, и даже поманила Зарецкого за собой. Тот, как дурак, пошел за мной, ухмыляясь, словно сова. Я выдохнула только тогда, когда деревья и высокие кустарники скрыли нас от людей у родника. Надеюсь, Карл не заметит это чудо в перьях, вернее, в спортивном костюме. «Что надо?» — хмуро спросила я у своего студента, медленно шагая по узкой тропинке. По обеим сторонам от нас густо рос подлесок, и колоннами стояли высокие сосны, между которыми росли тонкие гибкие березы, начинающие желтеть. Дышалось в лесу легко и свободно. Сквозь ветви проглядывало высокое голубое небо, а сквозь плотную листву пробивался золотистый солнечный свет. Казалось, этот лес полон тайны волшебства, и за каждым деревом сказка, а под каждым кустом сидит лесовик. «Мне?» — изумился Зарецкий, идя, как верная собачка, рядом. «Ты же за мной побежал!» — покосилась на Яра я, думая, как бы половчей от него отделаться. «Ты же меня позвала!» — фыркнул парень. «Хотела узнать, зачем ты за мной следишь», — сказала я, не понимая особо, куда и зачем иду. Просто шагала вперед по лесной тропинке, подальше от Карла. «Упала, Анастасия Сыроедовна», — осведомился енот. «За тобой пусть влюбленный следит». «Кто?» — не сразу поняла я. «Вша». Все-таки услышал шутку Степы в аудитории. «Ты как ребенок. Его зовут Степан, и он вовсе не влюбленный». «Да мне все равно. Но ты не находишь это странным? Мы встречаемся все чаще и чаще. Если я тебя еще когда-нибудь где-нибудь случайно увижу, женюсь на тебе», — с барской щедростью в голосе сообщил Ярослав, срывая травинку. «Да ты что?» — сощурилась я. «Правда, что ли?» «Правда. Так зачем ты меня позвала-то сюда? Или действительно считаешь, что я за тобой слежу? Если так, то у меня для тебя плохие новости», — сообщил Ярослав надменно. «Ты и хорошие новости антонимы. Две параллельные прямые», — парировала я. Зарецкий остановился, я тоже. Некоторое время мы злобно смотрели друг на друга, а потом почти одновременно двинулись вперед. «Может быть, это ты следишь за мной?» — спросил противным голосом Зарецкий. «Увы, я здесь с друзьями и Карлом», — нехотя сказала я. «Заехали по пути на озеро». «Каким Карлом?» — в зеленых глазах Зарецкого появилось недоумение. «Дядей твоей драгоценной Полины», — вздохнула я. Лицо Зарецкого перекосило. «Вот же козел! Ее со мной не отпустил, а сам тусуется». «Куда не отпустил? Теперь уже не поняла я. Но эта информация меня почему-то обрадовала». «Мы с друзьями поехали справлять день рождения одного чела. Я хотел взять Полину, а Карлуша ее не отпустил», — хмуро пояснил Ярослав, споткнулся и едва не растянулся на тропинке под мой злорадный смех. «Что, прямо тут, в лесу справлять будете?» — уточнила я. «Шутка за 250. Справлять будем в цивильном месте, а сюда заехали за водой. Так что ты хотела мне сказать?» — спросил он. «Не светись перед Карлом рядом со мной», — пришлось попросить мне. «Он и так непонятно, что думает обо мне после того, как твой шейк ответил на его звонок». «Нужна ты мне», — поморщился Яр. «Тогда делай вид, что не знаешь меня, как в университете сегодня». «Договорились». «Договорились. Тогда возвращаемся», — решила я. «Я выйду первой, ты через пару минут после меня». И мы повернули обратно. «За это поставишь мне зачет автоматом», — нагло потребовал Зарецкий. «Максимум, что смогу сделать, допустить до зачета без сдачи контрольной и реферата». «Здорово!» — обрадовался дурачок. «Но не буду», — мстительно добавила я. «Тогда я при твоем Карле устрою тебе марафон поцелуев», — сообщил парень. «Ладно, можешь не делать реферат», — милостиво разрешила я. «Лучше контрольную», — возразил Зарецкий, который явно не привык упускать выгоду. «Почему ты все время со мной споришь, Злорадский?» — не выдержала я. «Потому что ты меня бесишь. И не коверкай мою фамилию, паразитовна». Я попыталась отвесить Зарецкому подзатыльник, но он ловко увернулся. Дальше мы шли молча. Однако тогда, когда, по моим расчетам, мы должны были обратно выйти к роднику, почему-то оказались у огромного поваленного дерева, около которого тропинка внезапно заканчивалась. Недоумевая, мы повернули обратно, но каким-то неведомым образом вскоре очутились там, где уже были. Я узнала это место по двум сухим березам. Не понимая, что происходит, мы огляделись. Всюду был лес, густой и сказочный, и не было ничего слышно, кроме шелеста листьев и пения птиц. Людей вокруг будто не было вовсе. Хотя по тропинке вглубь леса мы прошли совсем немного. «Мы что, потерялись?» — спросил с тщательно скрываемым страхом Ярослав, оглядываясь по сторонам. Плотной стеной нас обступали деревья, сквозь ветви которых проникали золотистые солнечные лучи. «Быть не может», — отозвалась я хмуро. «Мы просто шли по тропинке вперед, а потом повернули назад». «Может быть, пропустили какую-нибудь развилку?» — предположил Яр. «Не было никаких развилок». «И как мы тогда потерялись?» «Мы не потерялись, Зарецкий. Видимо, просто не туда свернули. Идем искать верный путь», — заявила я, понимая, что чем дольше меня нет, тем сильнее я задерживаю свою команду. «Ты не хотела бы работать в женской колонии, Кашеваровна?» — спросил Ярослав с нервным смешком. «Хорошо получается командовать». «Заткнись», — оборвала я его, и первая пошла вперед, оглядываясь время от времени на парня. Вдруг ноги поведут его не туда. Ноги его просто плохо вели даже вперед. В какой-то момент этот идиот опять запнулся и, зацепив меня, все-таки полетел на землю. Я упала на Зарецкого сверху, лес огласил его возмущенный вопль. «Ты можешь идти нормально?» — вскочила я на ноги, отряхиваясь. «Это ты под ноги лезешь», — высокомерно ответили мне. Я удержалась от ответа и просто пошла дальше по тропинке, а Яр захромал следом. Мы шли, шли, шли и... И вновь оказались у поваленного дерева, около которого уже были. По рукам у меня пошли мурашки. Вдруг стало страшно, и это чувство страха, проскальзывающее ужом под кожу, было ужасно знакомым. Как будто бы я и Ярослав уже бывали в подобной ситуации. Браслет нагрелся. Словно что-то чувствовал, я пыталась не нервничать. «Что делать будем?» — спросил Зарецкий, в который раз заглядывая в экран телефона. Тот не ловил сеть. И мой мобильник тоже. «Кричать ау?» — пожала плечами я, лихорадочно вспоминая географию и пытаясь определить стороны света. В телефоне было приложение «Компас», однако красная стрелка то и дело показывала в разные стороны. Это тоже добавляло остроты ощущений. «Издеваешься?» — спросил Яр нервно. «Издевается», — согласился женский голосок, раздавшийся за нашими спинами. Мы синхронно обернулись и увидели на тропинке девчонку лет 18 с длинными черными волосами, в белой короткой футболке с круглым вырезом, оголяющей загорелый живот, и юбки-тенниски бутылочного цвета. На голове у нее был венок из синих и голубых цветов, на предплечье татуировка в виде ели. Девица будто из-под земли выросла и казалась крайне подозрительной. «Привет», — мигом включил Зарецкий свое обаяние. На его лице расцвела улыбка, как на море водоросли. «Ты случайно не знаешь, как отсюда выйти к роднику?» «Знаю», — кивнула девица. «Заблудились, что ли?» Я осторожно кивнула. Доверия незнакомка не внушала. Да и смотрела как-то насмешливо, яркими желто-зелеными глазами. Линзы у нее, что ли? «Странно. Как тут заблудиться-то можно?» — пожала она острыми плечами. «Пойдемте, отведу». «Спасибо», — улыбнулся Ярослав и взглядом победителя посмотрел на меня, как будто бы это я была виновата, что мы заблудились. «Если ты меня поцелуешь», — добавила незнакомка. «Почему бы и нет?» — расправил плечи Зарецкий. «Обещаешь?» — лукаво посмотрела на него девица. «По-взрослому?» И она высунула язык. Раздвоенный язык. «Сумасшедшие дети. Куда только смотрят их родители. Как разрешают делать сплит, то есть разрезание языка?» Зарецкий едва не поперхнулся, но выдавил из себя очередную улыбку. «Ты такой милаш!» — провела ладонью по лицу Зарецкого девица. «Идем же!» и мы пошли вперед. Сначала черноволосая проводница, которая веселой птичкой щебетала что-то, затем Ярослав, вяло с ней заигрывающий, и я, уставшая и пугающаяся любого звука, даже хруста ветки. И мы вновь шли, шли, шли, и все никак не могли выйти к роднику. А идти от чего-то становилось все тяжелее и тяжелее, и ужасно хотелось спать. Я сердито посматривала на девицу. Отчего-то она мне совершенно не нравилась. Надела футболку шиворот на выворот, еще и с Зарецким заигрывает. Красота! И тут я посмотрела на ее ноги. Девица была босиком. Нормальная ли она? «Долго нам еще?» — спросил Ярослав, смахивая со лба пот. «Мне тоже стало тяжело идти, ноги и руки налились свинцом». «Нет, скоро будем, милый», — обернулась к нему девица. Мне вдруг показалось, что глаза ее блеснули. Но, кажется, это была лишь игра света. «Скоро это когда?» — капризно осведомился Яр. «Еще несколько минуточек, и будет мой дом», — пообещала девица, на ходу затягивая черные волосы в высокий конский хвост. Я встрепенулась. «Подождите-ка, мы же к роднику идем, а не к ней домой». «Слушай», — попыталась сказать об этом я, пытаясь стряхнуть с себя непонятную усталость, — «ты куда нас ведешь-то?» «Куда надо, туда и веду», — сердито рявкнула девица, не оборачиваясь. И тут она замолчала. «Анастасия!» — раздался сердитый голос Карла, и прямо из-за ближайших берез вышел мой немец. Девица вздрогнула, глаза ее забегали, пальцы стали теребить юбку. «Что происходит?» — как-то не слишком хорошо спросил Карл, глядя не на меня, а на девицу. «Ребята потерялись», — пробормотала она и словно уменьшилась ростом. «Я им помочь хотела». «Помогла?» как-то слишком грозно спросил Карл. «Нет еще, не успела», промямлила девица и, спешно попрощавшись, вдруг побежала, врезалась в Карла, едва не упала и кинулась в противоположную сторону. Все-таки с ней что-то не так. Но что? «За мной», — коротко приказал Ротенбергер. Теперь тропинка вела туда, куда надо. Спустя 10 минут я, он и Зарецкий стояли около беседки у родника. Усталость как рукой сняла, и спать не хотелось, но я была зла, как волк. Мы с Зарецким прятались от Карла и в результате наткнулись на него в лесу, умудрившись потеряться. Уму непостижимо. Что он подумал о нас, я так и не поняла, но смотрел Карл не слишком добрым взглядом. Да и мои объяснения, даже мне самой кажущиеся нелепыми, почти не слушал, хотя я с приклеенной улыбкой говорила, что мы с Зарецким не ожидали увидеть друг друга в таком месте, а потому на радостях решили погулять по тропинке и немного заблудились. «Не стоит доверять незнакомцам». Вот и все, что сказал мне Карл. «Что случилось? Ты где так долго была?» — спросила тихо Алсу, когда я уже подошла к машине. «Заблудились», — коротко пояснила я и вкратце обрисовала ситуацию. «Может быть, вас леший по лесу водил?» — объявил развесивший уши Олег. «Какой леший?» — махнула я рукой. «Девчонка какая-то странная. И откуда только взялась?» «Тогда лесавка!» — не растерялся темные силы. Я лишь покрутила около виска, однако вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Стало не по себе. Наверное, еще немного, и я поверила бы и в леших, и в лесавок, и в магов, но я попыталась взять себя в руки и залезла в танк, в который вскоре загрузились все члены нашей небольшой команды. Уже в машине, спустя минут 15 после того, как мы уехали, Карл вдруг взглянул на свою руку и сдвинул брови к переносице. «Что такое?» — тотчас спросила я. «Чётки». «Что чётки?» «Потеряла в лесу», — коротко ответил немец. Я ничего не ответила, лишь закусила губу, решив про себя, что подарю ему новые. До базы отдыха оставалось ехать всего ничего, около 20 километров, однако путь пролегал по лесной дороге, и мы то и дело подпрыгивали на кочках и ухабах, коими эта дорога была весьма богата. К тому же кое-где дорога была размыта из-за дождей, и мы буксовали. Ранджи тихо злилась, Олег поминал недобрым базу, которая не удосужилась присыпать дорогу гравием, Я волновалась, что мой гость решит, что мы повезли его непонятно куда и по непонятно какой дороге. Наверняка в Германии, да и вообще в Европе он такого не встречал. Однако Карл воспринимал происходящее как данность. Он с живым интересом смотрел в окно, держась за ручку над головой, и не жаловался, как Дан, который умудрился удариться макушкой во время преодоления очередной выбоины. А за окном вид был настораживающий и совсем не осенний. По обе стороны от узкой дороги, на которой с трудом могли бы разъехаться две большие машины, росли мертвые деревья. Несколько лет назад в этой местности был пожар, и сосны с березами попросту выгорели. Теперь они стояли безжизненными черными столбами, безразлично глядящими вверх в высокое голубое небо. Некоторые были безвольно наклонены в сторону, некоторые повалены, как убитые. Никакой свежей зелени, напоминающей о лете, никакого багрянца и золота осени, лишь голые стволы и ветви. Видимо, пожар был низовой, деревья сгорели снизу, и теперь вместо леса тут был сухостой. Одна искра, и полыхнет все заново. Мы ехали по мертвому лесу по разбитой дороге, и вокруг стояла тишина. Даже птицы не пели. «Деревья, как могильные памятники», — тихо вымолвила Алсу, тоже глядя по сторонам. «Мы точно в нужную сторону едем?» «Да», — кротко отозвалась Ранджи, пытаясь справиться с новым ухабом. «Как будто бы дорога в никуда». «Брось ты!» — беспечно отвечал Олег, который не был столь сентиментальным. Он по-хозяйски положил руку ей на плечо и поближе притянул к себе. Однако подруга все равно настороженно смотрела в окно, явно опасаясь, что новый пожар вот-вот начнется, и снова алые языки начнут лизать стволы, переламывая их и сжирая. Мне стало не по себе. Пожаров я подсознательно боялась с малых лет. Радовало одно. Вскоре мы проехали широкий перелесок, за которым лес оживал. Видимо, пожар не смог перекинуться из-за дороги на соседний участок. И теперь мы могли наблюдать большой контраст. Лес живой и лес мертвый, который разделяла всего-навсего какая-то полоса. И сразу же настроение в салоне автомобиля поменялось. Все стало радужнее и спокойнее. В этом месте было куда живее. Осенняя роспись листьев еще только началась. Нарядно позолоченные на верхушках березы вперемешку с зелеными стройными соснами толпились вдоль дороги, касаясь друг друга кронами и образуя густой полог, и сквозь него пробивались толпы света, тонущие в пышном подлеске. Густые солнечные лучи дрожали на стволах и подсвечивали листья, сквозь которые почти не было видно ветвей, лишь стволы. Казалось, что этот лес сказочный, и всюду царили безмятежность и особое мягкое очарование, присущее уединенным, нетронутым человеком местам. Воздух был наполнен горьковатым прохладным ароматом хвои, и я подумала, что летом этот аромат наверняка теплый, пропитанный солнцем, а зимой — ледяной, освежающий. Я полной грудью вдыхала запах хвои, открыв окно, и, высунувшись из него навстречу легкому ветерку, заблудившемуся между деревьями. Где-то в лесу раздавался мерный стук, и заливисто звонко пели птицы, а по дороге пробежала, махнув пышным хвостом, пугливая белка. Это отчего-то привело меня в восторг, и я громко крикнула: «Смотрите, белка!» «Они невкусные!» Мигом отреагировал темные силы, а Алсу и Дан тотчас прильнули к окнам, чтобы увидеть лесную жительницу, однако им этого сделать не удалось. «Чему ты так радуешься?» — спросила Ранджи, крепко сжимая руль. Лес лесом, но дорога все так же была в ямах и ухабах. И подпрыгивать мы продолжали, но уже, можно сказать, привыкли к этому. «Мне просто хорошо тут», — сообщила я с улыбкой. Карл почему-то тихо засмеялся, и я подумала, что, наверное, веду себя слишком непосредственно и невзросло. Однако стоило мне повернуться к нему, как я увидела, с каким живым любопытством смотрят на меня его темные блестящие глаза. «Надеюсь, тебе тут понравится», — сказала я и вновь высунулась в окно. Спустя минут 10 дорога вдруг расширилась, сделалась асфальтированной, почти ровной, гладкой, а сосны и березы сменил низкий, но важный ельник. И вскоре перед нами появились огромные деревянные ворота, рядом с которыми стоял невысокий рекламный щит. «Новоозерская база отдыха» было выведено большими буквами на фоне симпатичного пейзажа с небом и уютными домиками на изумрудно-зеленой траве. Олег резво вышел из машины и подбежал к мужчине, который вышел встречать нас из охранной будки. Они разговаривали пару минут, и когда друг вернулся обратно, ворота медленно распахнулись, приглашая нас въехать на территорию базы. Еще пару минут мы ехали по пологому холму вниз, с недоумением глядя по сторонам. Людей вокруг не было, если не считать автомобиля, выезжающего из базы, которому пришлось посторониться, чтобы пропустить наш танк. А потом впереди что-то ярко заблестело, и спустя 10 метров я поняла, что это блестит вдалеке вода на солнце. А еще спустя 20 метров перед нами вдруг неожиданно показалось синее, искрящееся на солнце озеро, берег которого был застроен аккуратными деревянными коттеджами. Некоторые из них стояли совсем близко к воде, а некоторые прятались в тени высоких сосен, стоящих по всей территории базы то в гордом одиночестве, то по двое, по трое, то в целой компании. Кроме домиков, всюду тут были открытые круглые беседки из бруса со столами и скамьями, некоторые из которых оказались заняты. А вдалеке у кромки воды стояли бани. «Останавливайся!» — скомандовал темные силы, когда машина поравнялась с крайним домом, около которого высился симпатичный указатель «Администрация». Ранджи послушно припарковалась около машин, видимо, принадлежащих отдыхающим. Из домика вышла девушка с длинными волнистыми волосами цвета меда и парень. Выбравшись наружу, Олег быстрым шагом направился к ним, а остальные осмотрелись. Место это было красочное и яркое. Берег синеющего под небом озера, огромного, вытянутого, плотно окруженного лесом со всех сторон, и лишь здесь, на территории базы отдыха, отступившего назад под натиском человека. Если в лесу уже постепенно желтело и кое-где даже краснела листва, то тут осени словно и не было никогда. И солнце все так же безмятежно, как в знойном июле, играет с водой и лезет в глаза. Алсу и Дан тотчас полезли за телефонами, только подруга снимала природу, а друг себя на фоне природы, и выглядело это мило и потешно. Карл же молча оглядывал окрестности чуть прищуренными глазами, и хоть лицо его оставалось равнодушным, я поняла, что ему тут нравится. И грудь его вздымается глубоко. Как и я, Карл не может надышаться хвойным чистым воздухом. «Все в порядке?» — на немецком спросила я его. «Да, все хорошо. Более чем хорошо. Чарующее место», — ответил он мне, не отрывая глаз то ли от озера, то ли от леса напротив. Деревья казались крошечными, как спички. «Надеюсь, тебе тут понравится», — улыбнулась я. «Уже нравится, Анастасия», — тронул он меня за руку, и я не поняла, случайно или специально. Однако, каким бы ни было это прикосновение, оно понравилось мне. Было в нем что-то многообещающее. «Тогда я рада». «Может быть, вечерком прогуляемся тут?» — спросил Карл, и я согласно кивнула, надеясь, что он не заметил, как хищно блеснули мои глаза. Прогулка с Карлом по лесу — мечта. «Жалко, что сейчас не поплаваешь», — тем временем размяла затекшие мышцы плеч Ранджи, глядя на озеро. «Хотя...» «Не смей», — тотчас предупредила я подругу, зная ее характер. «Заболеешь, а у тебя соревнования». «Я закаленная», — возразила она. «И глупая», — принял мою сторону Дан, который сделал уже, наверное, с добрый десяток селфи. «Серьезно, вода холодная. Ногу сведет и поминай, как звали. Не зря об этом месте ходят сказания, что...» Однако какие именно сказания, он не договорил. Вернулся Олег и сообщил, что наш домик 10-й, и мы можем проехать до него на машине. «А что с оплатой?» — спросила я. «Все в порядке», — махнул он рукой. «Я же говорю, тут у меня друг работает. Коттедж на сутки нам дают бесплатно. Все равно его никто на выходные не забронировал». «Бесплатный сыр только в мышеловке», — наставительно произнесла я, тотчас подумав, какие в 10-м домике недостатки. «Поверь в силу дружбы», — мрачно посоветовал Олег и обратился к Карлу. «Отличное место». «Тут даже известные люди бывают», — вставил Дан, изучая щит с планом базы и прочей информацией. «Есть книга с их автографами». «Кто же?» — заинтересовалась Ранджи. Дан назвал пару известных по сериалам актеров, знаменитого норвежского лыжника, популярного комика, куда менее популярного блогера, политика, несколько местных театральных и оперных знаменитостей и певца, которого когда-то звали Аларм. Он был родом из нашего города, но прославился на всю страну. Однако несколько лет назад ушел из жизни. Скандал был громкий. Помнится, Олег и Алсу очень любили его творчество. Наш коттедж находился в некотором отдалении от остальных, на вершине небольшого возвышения, под елями, которое и холмом сложно было назвать. Из окон его открывался вид на озеро с одной стороны и лес с другой. Рядом росли сосны, от которых все так же упоительно пахло хвоей и чуть сладковатой смолой. Тут же стояли мангал, лавочки и деревянные качели на цепях и под навесом, на которые сразу же забралась Алсу. Олег тотчас решил ее раскачать и сделал это так, что подруга едва не навернулась в первые же 10 секунд. «Останови!» — потребовала она, вцепившись руками в сиденье. «Не остановлю». «Останови, Олег, пожалуйста!» «Силу моей любви невозможно остановить», — возвестил ей темные силы. «Олег, надо носить вещи!» — рявкнула я у него над ухом, и он едва не присел от неожиданности. Обозвал тираншей, но остановил качели, получил сердитый взгляд от возлюбленной и поплелся работать носильщиком. Карл хотел помочь парням, но я сказала, что он гость, и потащила в коттедж. Хотя не думаю, что ему это сильно понравилось.